Ключик. Учебник по географии моего детства. Введение. Ох, и долгонько я живу на белом свете, словно пробиваюсь или, как растение, прорастаю сквозь геологические слои эпох. Я обживаю каждый слой слоистого времени, пока оно не устремлено вперед, а простерто, как пространство или как скатерть на столе со следами прежних трапез. Далее уходит вглубь слой пространства-времени, и он уже не перед тобой, но в глубине тебя. Он и похоронен, он и забыт, он и всегда наготове, замерший в бесконечно терпеливом ожидании. Но дороже всех и всех первей, изначальнее, самое древнее для меня пространство, пространство, где прошло мое детство. И вот пришла пора вновь к нему вернуться, разглядеть каждый его завиток, устремленный в будущее, подчас в то, что для меня не наступило, а может и не наступит никогда вовсе. Пора вглядеться попристальнее в тот рельеф, что проступает на глади любого листа, ибо все бумажные листы как бы наложены на него сверху, и рука блуждает по лишь кажущемуся гладким листу бумаги, взбираясь на горки и опускаясь в низины изначального пространства, следуя его ритмам, обретая его в метафоре или теряя, сбиваясь под напором неукротимых начальных ритмов. И, разумеется, тот же ландшафт проступает на всех путях жизни, либо запутывая их, либо подсказывая верные движения. Бывает, на ровном спотыкаешься о невидимые руины, и кажется иногда, что вовсе идешь ты не по жизни, а все еще по скрытым пространствам детства, и ведут его пути в жизнь вечную. Так вот, попытаюсь я вернуться в пространство своего детства и описать его с дотошностью географа. Форма оно было почти треугольной и расположено вблизи центра маленькой еще Москвы, но на тихом ее отшибе. Совсем вблизи городского шума, но уединенное и как бы самодостаточное, однако без самодовольства. По нему и пройтись хочется тихим неторопливым шагом, чтобы не взбаламутить этот тихий омут, где водятся и черти, и ангелы. Все оно напитано тайной. В детстве я необычайно остро переживал чувство тайны и был постоянно готов удивляться необычному. А ведь тогда едва ли не все было мне необычно. Я ощущал необычность в сокровенной жизни предметов и остро переживал драматизм их отношений друг с другом и с людьми. Я мог вдруг прозреть трагедию одиночества и униженности, взглянув на раздавленный каблуком окурок, и символом стойкого переживания своей нежности становился для меня чуть покосившийся грибок дорожной тумбы, оставшийся еще со времен конных экипажей. Пройду я по пространству детства тихим шагом, опишу его осторожно, чтобы не нарушать тайны. Это ведь затерявшийся в слоистом времени ключик какой-нибудь коморки под лестницей, где хранятся все сокровища мира или даже нечто превыше их. Оно-то ключик, а к нему ключика нет. Я постараюсь бережно расчистить земные слои, чтобы воссияло мое прошлое прежним немеркнущим светом. Вернусь в мир своих первообразов, но не замерших, как статуи в музее, но живущих своей сокровенной жизнью, одиноко, но неуклонно думающих свою думу, вымышляющих в тиши всю мою жизнь, заплетающих ее сюжеты. Дремлют те пространства и видят сны. А сны те и есть моя жизнь. Тыкался я в закрытые двери, но не открылись они, ибо не было у меня ключика. То есть ключик-то был, разве что затерялся в кармане или завалился за подкладку сквозь его прореху. И вот я его отыщу, сдую пыль, и засверкает он золотом.